6 на дежурство у опочивальни принца заступали в полночь. Watch at a bedchamber of the prince took up at midnight. И Румата решил зайти домой. And Румата has decided to come home. Чтобы посмотреть. To look. Все ли в порядке. Whether all is perfectly in order. И переодеться. And to change clothes. Вечерний город поразил его. The evening city has amazed it. Улицы были погружены в гробовую тишину. Streets have been shipped in death silence. Кабаки закрыты. Taverns are closed. На перекрестках стояли. At crossroads stood. Позвякивая железом. Tinkling iron. Группы штурмовиков с факелами в руках. Groups of attack planes with torches in hands. Они молчали и словно ждали чего-то. They were silent and as if waited for something. Несколько раз к Румате подходили. Sometimes to Rumate approached. Вглядывались и. Peered and. Узнав. Having learned. Также молча давали дорогу. As silently let pass. Когда до дому оставалось шагов 50. When to the house remained steps 50. За ним увязалась кучка подозрительных личностей. Behind it the small group of suspicious persons was coordinated. Румата остановился. Румата. Has stopped. Погремел ножнами о ножны. Погремел. A sheath about a sheath. И личности отстали. And persons have lagged behind. Но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. But now has in the dark begun to creak charged. Арбалет. Румата поспешно пошел дальше. Румата. Has hasty gone further. Прижимаясь к стенам. Nestling on walls. Нашарил дверь. Нашарил. A door. Повернул ключ в замке. Has turned a key in the lock. Все время чувствуя свою незащищенную спину. All time feeling a not protected back. И с облегченным вздохом вскочил в прихожую. And with the facilitated sigh has jumped in a vestibule. В прихожей собрались все слуги. In a hall all servants have gathered. Вооруженные кто чем. Armed to then. Оказалось. It has appeared. Что дверь уже несколько раз пробовали. That a door already sometimes tried. Румате это не понравилось. Румате. It was not pleasant. Может. Perhaps. Не ходить. Подумал он. Not to go. He has thought. Черт с ним. The hell with him. С принцем. With the prince. Где барон Пампа? Спросил он. Where are Baron Pampas? He has asked. Уно, уно. До крайности возбужденный. Excessively raised. С арбалетом на плече. With. Арбалетом. On a shoulder. Ответил. Has answered. Что барон проснулись еще в полдень. That a baron have woken up at midday. Выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться. Have drunk in the house all brine and again have left to have fun. Затем. Then. Понизив голос. Having lowered a voice. Он сообщил. He has informed. Что Кира сильно беспокоится и уже не раз спрашивала о хозяине. That Kira strongly worries and more than once asked about the owner. Ладно. All right. Сказал Румата и приказал слугам построиться. Румата has told and has ordered to servants to be constructed. Слуг было шестеро. Servants was six. Не считая кухарки. Without considering the cook. Народ все тертый. The people all grated. Привычны к уличным потасовкам. Accustomed to street fights. С серыми они. With grey they. Конечно. Certainly. Связываться не станут. Not begin to communicate. Испугаются гнева всесильного министра. Will be frightened of anger of the omnipotent minister. Но против оборванцев ночную армию стоять смогут. But against ragamuffins of night army can resist. Тем более, что разбойнички в эту ночь будут искать добычу легкую. As разбойнички. This night will search for extraction easy. Два арбалета. Two. Арбалета. Четыре секиры. Four poleaxes. Тяжелые мясницкие ножи. Heavy. Мясницкие. Knives. Железные шапки. Iron caps. Двери добротные. Doors sound. Окованы по обычаю железом. Или. Are fettered on custom by iron. Or. Может быть. Can be. Все-таки не ходить. All the same not to go. Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Киры. Румата. Has risen upward and has passed on tiptoe in a room of gray. Кира спала одетая. Кира. Slept dressed. Свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Having curled up on not opened bed. Румата постоял над нею со светильником. Румата. Has stood over it with the fixture. Идти или не идти. Ужасно не хочется идти. To go or not to go. Awfully it would not be desirable to go. Он накрыл ее пледом. It has covered with its plaid. Поцеловал в щеку и вернулся в кабинет. Has kissed on a cheek and has returned to an office. Надо идти. It is necessary to go. Что бы там ни происходило. What there occurred. Разведчику надлежит быть в центре событий. The scout should be in the center of events. И историкам польза. And to historians' advantage. Он усмехнулся. He has grinned. Снял с головы обруч. Has removed from a head a hoop. Тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел обруч. Has carefully wiped soft suede an objective and again has put on a hoop. Потом позвал Юно и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Has then called Юно and ordered to bring a military suit and the polished copper helmet. Под камзол. Under a camisole. Прямо на майку. Directly on a vest. Натянул. Has pulled. Ёжась от холода. Shivering from a cold. Металлопластовую рубашку, металлопластовую, a shirt, выполненную в виде кольчуги. Здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала. Executed in the form of a chain armor. Local chain armor's not bad, protected from a sword and a dagger. Но арбалетная стрела пробивала их насквозь. But арбалетная. The arrow punched them through. Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами. Tightening a uniform belt with metal plates. Сказал Уну. Юно has told. Слушай меня. Listen to me. Малыш. The kid. Тебе я доверяю больше всех. I trust you most. Что бы здесь ни случилось. What here happens. Кира должна остаться живой и невредимой. Кира. Should remain live and safe. Пусть сгорит дом. Let will burn down the house. Пусть все деньги разграбят. Let all money will plunder. Но Киру ты мне сохрани. But Kiru you to me keep. Уведи по крышам. Withdraw on roofs. По подвалам. On cellars. Как хочешь. As you want. Но сохрани. But keep. Понял. Has understood. Понял. Has understood. Сказал Уно. Юно has told. Не уходить бы вам сегодня. Not to leave to you today. Ты слушай. You listen. Если я через три дня не вернусь. If I in three days do not return. Бери Киру и вези ее в Сойву. Take Kiru and carry it in. Сойву. Выкающий лес. In hiccuping wood. Знаешь? You know. Где это? Так вот. Where it? And so. Выкающем лесу найдешь пьяную берлогу. In hiccuping wood you will find the drunk den. Изба такая. Log hut such. Стоит недалеко от дороги. Costs near to road. Спросишь. Покажут. You will ask. Will show. Только смотри. Only look. У кого спрашивать? Whom to ask. Там будет человек. There will be a person. Зовут его отец Кабани. Call his father Kabani. Расскажешь ему все. You will tell to it all. Понял. Has understood. Понял. Has understood. А только лучше вам не уходить. But only it is better not to leave to you. Рад бы. It is glad. Не могу. Служба. Ну? I cannot. Service. Well. Смотри. Look. Он легонько щелкнул мальчишку в нос и улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку. It has slightly clicked the boy in a nose and has smiled in reply to its inept smile. Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами. Below he has said short encouraging speech to servants. Вышел за дверь и снова очутился в темноте. Left for a door and has again come to be in the dark. За его спиной загремели засовы. Behind his back bolts have rung out. Покои принца во все времена охранялись плохо. Rooms of the prince were protected at all times badly. Возможно, probably. Именно поэтому на арканарских принцев никто никогда не покушался. For this reason anybody never attempted upon arcanarsky princes. И уж в особенности не интересовались нынешним принцем. And in particular were not interested in the present prince. Никому на свете не нужен был этот чахлый голубоглазый мальчик. Unlike this sickly blue-eyed boy was not necessary to anybody. Похожий на кого угодно. Similar to everybody. Только не на своего отца. Only not on the father. Мальчишка нравился Румате. The boy was pleasant to roommate. Воспитание его было поставлено из рук вон плохо. Its education has been put worse than ever. И поэтому он был сообразителен. And consequently it was sharp. Не жесток. It is not rigid. Терпеть не мог. Надо думать. Hated. It is necessary to think. Инстинктивно. Дона Ребу. Instinctively. Дона. Ребу. Любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурина и играть в кораблики. Like to sing loudly various songs on words of Tsurina and to play ships. Румата выписывал для него из метрополии книжки с картинками. Румата wrote out for it from mother country of the book with pictures. Рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях. Told about the star sky and once has forever subdued the boy a fairy tale on the flying ships. Для Руматы. For Rumati. Редко сталкивавшегося с детьми. Seldom facing children. Десятилетний принц был антиподом всех сословий этой дикой страны. The 10 years prince was an antipode of all estates of this wild country. Именно из таких обыкновенных голубоглазых мальчишек. From such ordinary blue-eyed boys. Одинаковых во всех сословиях. Identical in all estates. Вырастали потом и зверства. Grew then and an atrocity. И невежество. And ignorance. И покорность. And humility. А ведь в них. And after all in them. В детях. In children. Не было никаких следов и задатков этой гадости. There were no traces and inclinations of this muck. Иногда он думал. Sometimes he thought. Как здорово было бы. As it would be healthy. Если бы с планеты исчезли все люди старше 10 лет. If from a planet all people have disappeared is more senior 10 years. Принц уже спал. Prince already slept. Румата принял дежурство. Постоял рядом со сменяющимся гвардейцем возле спящего мальчика. Румата. Has accepted watch. Has stood near to the replaced guardsman near the sleeping boy. Совершая сложные. Making difficult. Требуемые этикетом движения обнаженными мечами. Movements demanded by etiquette by bared swords. Традиционно проверил. Has traditionally checked up. Все ли окна заперты. Whether all windows are locked. Все ли няньки на местах. Whether all nurses on places. Во всех ли покоях горят светильники. Whether in all rooms fixtures burn. Вернулся в переднюю. Has returned to a lobby. Сыграл со сменяющимся гвардейцем партию в кости и поинтересовался. Has played with the replaced guardsman party bones and has taken an interest. Как относится благородный дон к тому? As concerns noble. Дон. That. Что происходит в городе? That occurs in a city. Благородный дон. Noble. Дон, большого ума мужчина. Superior intelligence the man. Глубоко задумался и высказал предположение. Has deeply reflected and has come out with the assumption. Что простой народ готовится к празднованию Дня Святого Мики. That the simple people prepare for celebrating of Day of Sacred Miki. Оставшись один. Remain one. Румата придвинул кресло к окну. Румата. Has moved up an armchair to a window. Сел поудобнее и стал смотреть на город. Villages more conveniently also began to look at a city. Дом принца стоял на холме. The house of the prince stood on a hill. И днем город просматривался отсюда до самого моря. And in the afternoon the city was looked through from here to the sea. Но сейчас все тонуло во мраке. But now all sank in a gloom. Только виднелись разбросанные кучки огней, где на перекрестках стояли и ждали сигнала штурмовики с факелами. Only the scattered small groups of fires were seen, where at crossroads stood and attack planes with torches waited for a signal. Город спал или притворялся спящим. The city slept or pretended to be sleeping. Интересно. Interesting. Чувствовали ли жители? Whether inhabitants felt. Что сегодня ночью на них надвигается что-то ужасное, или... What this night on them something approaches awful. Or, как благородный дон большого ума. As noble. Дон. A superior intelligence. Тоже считали. Too considered. Что кто-то готовится к празднованию Дня Святого Мики. 200 000 мужчин и женщин. What does someone prepare for celebrating of Day of Sacred Miki? 200,000 men and women. 200 000 кузнецов. 200,000 smiths. Оружейников. Armorers. Мясников. Butchers. Галантерейщиков. Haberdashers. Ювелиров. Jewelers. Домашних хозяек. Housewives. Проституток. Prostitutes. Монахов. Monks. Менял. Changed. Солдат. The soldier. Бродяг. Tramps. Уцелевших книгачеев ворочались сейчас в душинах. Escaped. Книгачеев. Turned now in stuffy. Провонявших клопами постелях. Спали. Beds prostinking of bugs, slept. Любились. Were loved. Пересчитывали в уме барыши. Recalculated in mind profits. Плакали. Cried. скрипели зубами от злости или от обиды. 200 000 человек. Было в них что-то общее для пришельца с земли. Gritted the teeth for a rage or for insult. 200,000 persons. There was in them something the general for the newcomer from the earth. Наверное. Probably. То. That. Что все они почти без исключения были еще не людьми в современном смысле слова. That all of them almost bar none were yet people in modern sense of the word. А заготовками. And preparations. Болванками. Pigs. Из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека. From which only bloody centuries of history will turn sometime the present proud and free person. Они были пассивны. They were passive. Жадны и невероятно. Are greedy and is improbable. Фантастически эгоистичны. Are extremely selfish. Психологически почти все они были рабами, рабами веры. Psychologically almost all of them were slaves. Slaves to belief. Рабами себе подобных. Slaves similar. Рабами страстишек. Slaves. Страстишек. Рабами корыстолюбия. Self-interest slaves. И если волей судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином. And if as the fates decree somebody from them was born or became the mister. Он не знал. He did not know. Что делать со своей свободой. What to do with the freedom. Он снова торопился стать рабом. Рабом богатства. He again hurried up to become the slave to riches. Рабом противоестественных излишеств. The slave to unnatural excesses. Рабом распутных друзей. The slave to dissolute friends. Рабом своих рабов. The slave to the slaves. Огромное большинство из них ни в чем не было виновато. The huge majority of them in what it was not guilty. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. They were too passive and too ignorant. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве. Their slavery was based on passivity and ignorance. А пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство. And passivity and ignorance again and again generated slavery. Если бы они все были одинаковы. If all of them were identical. Руки опустились бы и ни на что было бы надеяться. Hands would fall and there is nothing would be to hope. Но все так и они были людьми. But all the same they were people. Носителями искры разума. Carriers of a spark of reason. И постоянно. And it is constant. То тут. Then. То там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далекого и неизбежного будущего. That there flashed and sparks of extremely far and inevitable future inflamed in them thicker. Вспыхивали. Flashed. Несмотря ни на что. Despite of everything. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность. Despite all their seeming ociousness. Несмотря на гнет. Despite oppression. Несмотря на то. Despite the fact that. Что их затаптывали сапогами. That them trampled boots. Несмотря на то. Despite the fact that. Что они были не нужны никому на свете, и все на свете были против них. That they were not necessary to anybody on light and all on light were against them. Несмотря на то. Despite the fact that. Что в самом лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную недоуменную жалость. That at best they could count on contemptuous puzzled pity. Они не знали. They did not know. Что будущее за них? That the future for them. Что будущее без них невозможно? That the future without them is impossible. Они не знали. They did not know. Что в этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной реальностью будущего. That in this world of terrible phantoms of the past they are a unique reality of the future. Что они? Фермент? That they. Enzyme. Витамин в организме общества. Vitamin in a society organism. Уничтожьте этот витамин. Destroy this vitamin. И общество загниет. And the society will decay. Начнется социальная цинга. The social scurvy will begin. Ослабеют мышцы. Muscles will weaken. Глаза потеряют зоркость. Eyes will lose vigilance. Вывалятся зубы. Teeth will fall out. Никакое государство не может развиваться без науки. Его уничтожат соседи. No state can develop without a science. It will be destroyed by neighbors. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике. Without arts and the general culture the state loses ability to self-criticism. Принимается поощрять ошибочные тенденции. Begins to encourage erroneous tendencies. Начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков. Starts to generate every second hypocrites and geeks. развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять так и становится жертвой более благоразумных соседей. Develops in citizens потребительство and self-confidence and eventually besides falls a victim of more reasonable neighbors. Можно сколько угодно преследовать книгачеев. It is possible to pursue as much as necessary. Книгачеев запрещать науке. To forbid sciences. Уничтожать искусство. To destroy arts. Но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовым. But sooner or later it is necessary to bethink and with a gnash. Зубовым, но открывать дорогу всему. But to open road to all. Что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. That so it is hated to ambitious numbskulls and ignoramuses. И как бы не презирали знания эти серые люди. And how these grey people despise knowledge. Стоящие у власти. In power. Они ничего не могут сделать против исторической объективности. They can make nothing against historical objectivity. Они могут только притормозить. They can break only. Но не остановить. But not to stop. Презирая и боясь знания. Despising and being afraid of knowledge. Они все так и неизбежно приходят к поощрению его для того. They all the same inevitably come to its encouragement for this purpose. Чтобы удержаться. To be kept. Рано или поздно им приходится разрешать университеты. Sooner or later they should resolve universities. Научные общества. Scientific organizations. Создавать исследовательские центры. To create the research centers. Обсерватории. Observatories. Лаборатории. Laboratories. Создавать кадры людей мысли и знания. To create shots of people of thought and knowledge. Людей. People. Им уже не подконтрольных. It already not under control. Людей с совершенно иной психологией. People with absolutely other psychology. С совершенно иными потребностями. With perfect other requirements. А эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия. And these people cannot exist and the more so to function in former atmosphere of a low self-interest. Кухонных интересов. Kitchen interests. Тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей. Stupid complacency and especially carnal requirements. Им нужна новая атмосфера. Атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания. New atmosphere. Atmosphere of general and universal knowledge is necessary to them. Пронизанная творческим напряжением. Penetrated by creative pressure. Им нужны писатели. Writers are necessary to them. Художники. Artists. Композиторы. Composers. И серые люди. And grey people. Стоящие у власти. In power. Вынуждены идти и на эту уступку. Are compelled to go and on this concession. Тот. That. Кто упрямится. Who goes obstinate. Будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть. Will be. Сметен. More artful contenders in race for power. Но тот. But that. Кто делает эту уступку. Who does this concession. Неизбежно и парадоксально. Inevitably also it is paradoxical. Против своей воли роет тем самым себе могилу. Against the will digs thereby to itself a tomb. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне, от естественно-научных исследований до способности восхищаться большой музыкой. А затем приходит эпоха гигантских социальных потрясений. For growth of culture of the people in all range. From natural science researches to ability to admire the big music. Is deadly to ignorant egoists and fanatics and then the epoch of huge social shocks comes. Сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом интеллектуализации общества. Accompanied unprecedented earlier development of a science and connected with this broadest process of intellectualization of a society. Эпоха. Epoch. Когда серость дает последние бои. When. Серость. Gives last battles. По жестокости возвращающей человечество к средневековью. On cruelty returning mankind by the Middle Ages. В этих боях терпит поражение и уже в обществе. In these fights comes off second best and already in a society. Свободном от классового угнетения. Free from class oppression. Исчезает как реальная сила навсегда. Disappears as real force forever. Румата все смотрел на замерзший во мраке город. Румата. All looked at the city which has frozen in a gloom. Где-то там. Somewhere there. В вонючей каморке. In a smelly closet. скорчившись на жалком ложе, having writhed on a pity bed, горел в лихорадке изувеченный отец Тара, mutilated father Tara burnt in a fever, а брат Нанин сидел возле него за колченогим столиком, and brother Nanin sat near it at a lame little table, пьяный, drunk, веселый и злой, cheerful and malicious, и заканчивал свой трактат о слухах, also finished the treatise about hearings, с наслаждением маскируя казенными периодами яростную насмешку над серой жизнью, with pleasure masking the state periods of furious sneer at gray life, где-то там слепо бродил в пустых роскошных апартаментах горсочинитель, somewhere there in empty magnificent apartments of Gur the author blindly wandered, с ужасом ощущая, with horror feeling, как, as, несмотря ни на что, despite of everything, из глубин его растерзанной, from its depths torn to pieces, растоптанные души возникают под напором чего-то неведомого и прорываются в сознание яркие миры, the crushed soul arise under the pressure of something unknown and the bright worlds break in consciousness, полные замечательных людей и потрясающих чувств, full of remarkable people and tremendous feelings, и где-то там неведомо как коротал ночь надломленный, and somewhere there it is not known as wild away night cracked, поставленный на колени доктор Будах, Dr. Buddha forced to the knees, затравленный, badgered, но живой, братья мои, but live, my brothers, подумал Румата, Румата has thought, я ваш, I yours, мы плоть от плоти вашей, с огромной силой он вдруг почувствовал, we are flesh from your flesh, with huge force he has suddenly felt, что никакой он не бог, that any it not God, ограждающий в ладонях светлячков разума, protecting in palms of glowworms of reason, а брат, and the brother, помогающий брату, helping the brother, сын, the son, спасающий отца, rescuing the father, я убью Дона Ребу, I will kill, Дона, Ребу, за что, он убивает моих братьев, for what, it kills my brothers, он не ведает, he does not know, что творит, that creates, он убивает будущее, it kills the future, он не виноват, it is not guilty, он сын своего века, it the son of the century, то есть, that is, он не знает, he does not know, что он виноват, но мало ли чего он не знает, я, what is it guilty, but whether it is not enough of that knows, I, я знаю, I know, что он виноват, that it is guilty, а что ты сделаешь с отцом Цупиком, отец Цупик многое бы дал, and what you will make with father Цупиком, father Цупик would give much, чтобы кто-нибудь убил Дона Ребу, that somebody has killed, Дона, Ребу, молчишь, многих придется убивать, you are silent, many should be killed, не так ли, не знаю, whether not so, I do not know, может быть и многих, can be and many, одного за другим, one behind another, всех, all, кто поднимет руку на будущее, who will raise a hand against the future, это уже было, it already was, травили ядом, poisoned with poison, бросали самодельные бомбы, threw self-made bombs, и ничего не менялось, and changed nothing, нет, is not present, менялось, changed, так создавалась стратегия революции, so revolution strategy was created, тебе не нужно создавать стратегию революции. You do not need to create revolution strategy. Тебе ведь хочется просто убить. You after all would like to kill simply. Да. Yes. Хочется. It would be desirable. А ты умеешь? Вчера я убил Дону Окану. And you are able. Yesterday I have killed. Дону. Oh, can you? Я знал. I knew. Что убиваю. That I kill. Еще когда шел к ней с пером за ухом. Still when went to it with a feather behind an ear. И я жалею только. And I am sorry only. Что убил без пользы. That has killed without advantage. Так что меня уже почти научили. So me already have almost taught. А ведь это плохо. And after all it is bad. Это опасно. It is dangerous. Помнишь Сергея Кожина, а Джорджа Ленни, а Сабина Крюгер? Румата провел ладонью по влажному лбу. You remember Sergei Kozin? And George Lenny? And to Sabine Kruger? Румата has spent a palm on a damp forehead. Вот так думаешь? Here so you think. Думаешь. You think. Думаешь. И в конце концов выдумываешь порох. You think. And eventually you invent gunpowder. Он вскочил и распахнул окно. He has jumped and has opened a window. Кучки огней в темном городе пришли в движение. Small groups of fires in a dark city have started moving. Распались и потянулись цепочками. Have broken up and pulled by chains. Появляясь и исчезая между невидимыми домами. Appearing and disappearing between invisible houses. Какой-то звук возник над городом, отдаленный многоголосый вой. Any sound has arisen over a city, remote many-voiced howl. Вспыхнули два пожара и озарили соседние крыши. Two fires have flashed and have lighted up the next roofs. Что-то заполыхало в порту. Something. Заполыхало. In port. События начались. Events have begun. Через несколько часов станет понятно. In some hours it becomes clear. Что означает союз серых и ночных армий. That means the union of gray and night armies. Противоестественный союз лавочников и грабителей с большой дороги. The unnatural union of shopkeepers and robbers from main road. Станет ясно. It becomes clear. Чего добивается Дон Рэба и какую новую провокацию он задумал. That achieves. Дон. Рэба and he has conceived what new provocation. Говоря проще, кого сегодня режут. Speaking easier. Whom today cut. Скорее всего началась ночь длинных ножей. Most likely night of long knives has begun. Уничтожение взорвавшегося серого руководства. Destruction of a gone too far gray management. Попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. Passing destruction of barons being in a city and the most inconvenient aristocrats. Как там пампа? As their pampas. Подумал он. He has thought. Только бы не спал, отобьется. If only did not sleep. Will beat off. Додумать ему не удалось. To finish thinking to it, it was not possible. В дверь с истошным криком. Отворите, дежурный. At a door with heart-rending shout, open. The person on duty. Отворите. Забарабанили кулаками. Open. Have begun to patter fists. Румата откинул засов. Румата. Has cast away a bolt. Ворвался полуодетый. Has rushed half-dressed. Сизый от ужаса человек. The gray person for horror. Схватил Румату за отвороты камзола и закричал, трясясь. Has seized Rumatu by tops of a camisole and has cried shivering. Где принц? Будах отравил короля. Ируканские шпионы подняли бунт в городе. Спасайте принца. Where the prince? Будах. Has poisoned the king. Руканские spies have lifted revolt in a city. Rescue the prince. Это был министр двора. It was the minister of a courtyard. Человек глупый и крайне преданный. The person silly and the extremely devoted. Оттолкнув Румату. Having pushed away Rumatu. Он кинулся в спальню принца. It has rushed in a bedroom of the prince. Завизжали женщины. Women have begun to squeal. А в двери уже лезли. And at doors already climbed. Выставив ржавые топоры. Having exposed rusty axes. Потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Sweaty heavy-faced attack planes in gray shirts. Румата обнажил мечи. Румата. Has bared swords. Назад. Холодно сказал он. Back. He has cold told. За спиной из спальни донесся короткий задавленный вопль. Behind the back from a bedroom the short knocked down cry has reached. Плохо дело. Has badly put. Подумал Румата. Румата has thought. Ничего не понимаю. I understand nothing. Он отскочил в угол и загородился столом. It has jumped aside in a corner and was blocked by a table. Штурмовики. Attack planes. Тяжело дыша. Panting. Заполняли комнату. Filled a room. Их набралось человек 15. Them it was typed the person 15. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме. Forward. Протолкался. The lieutenant in the gray close form. Клинок наголо. Клинок. Bear. Дон Румата. Сказал он. Дон Румата? He has told. Задыхаясь. Choking. Вы арестованы. You are arrested. Отдайте мечи. Give swords. Румата оскорбительно засмеялся. Румата. It is offensive has laughed. Возьмите. Take. Сказал он. He has told. Косясь на окно. Being mown on a window. Взять его, рявкнул офицер. To take it, the officer has bellowed. 15 упитанных увольни с топорами не слишком много для человека. 15 well-fed clawtoppers with axes it is not enough for the person. Владеющего приемами боя. Fight-owning receptions. которые станут известны здесь лишь 300 лет спустя. Which become known here only 3 centuries later. Толпа накатилась и откатилась. The crowd was rolled and rolled away. На полу осталось несколько топоров. On a floor there were some axes. Двое штурмовиков скрючились и... Two attack planes were double up and... Бережно прижимая к животам вывихнутые руки... Carefully pressing to stomachs... Вывихнутые... Hands... Пролезли в задние ряды. Have climbed through in back rows. Румата в совершенстве владел веерной защитой. Румата. In perfection owned fan protection. Когда перед нападающим сплошным сверкающим занавесом крутятся столя, кажется невозможным прорваться через этот занавес. When before an attacking continuous sparkling curtain the steel turns and it seems impossible to break through this curtain. Штурмовики. Attack planes. Отдуваясь. Being answerable. Нерешительно переглядывались. Irresolutely exchanged glances. От них остро тянуло пивом и луком. From them sharply pulled beer and onions. Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Румата. Has removed a table and has carefully gone to a window along a wall. Кто-то из задних рядов метнул нож. Someone from back rows has thrown a knife. Но промахнулся. But has missed. Румата опять засмеялся. Румата has again laughed. Поставил ногу на подоконник и сказал: has put a foot on a window sill and has told. Сунитесь еще раз, буду отрубать руки. Will be put once again. I will chop off hands. Вы меня знаете. You know me. Они его знали. They knew it. Они его очень хорошо знали. They very well knew it. И ни один из них не двинулся с места. And any of them has not moved a little. Несмотря на ругань и понукание офицера. Despite abuse and urgings on of the officer, державшегося, keeping, впрочем, however, тоже очень осторожно, to it is very careful. Румата встал на подоконник. Румата has risen on a window sill, продолжая угрожать мечами, continuing to threaten with swords. И в ту же минуту из темноты, and a same minute from darkness, со двора, from a courtyard. В спину ему ударило тяжелое копье. In a back to it has struck a heavy spear. Удар был страшен. Blow was terrible. Он не пробил металлопластовую рубашку. It has not punched. Металлопластовую. A shirt. Но сшиб Румату с подоконника и бросил наполовину. But. Сшиб. Румата from a windowsill also has thrown on a floor. Мечи Румата не выпустил. Swords of Rumata has not let out. Но толку от них уже не было никакого. But to sense from them any more was not any. Вся свора разом насела на него. All rack has at once pressed it. Вместе они весили. Together they weighed. Наверное. Probably. Больше тонны. It is more than ton. Но мешали друг другу. But disturbed each other. И ему удалось подняться на ноги. And it managed to rise to the feet. Он ударил кулаком в чьи-то мокрые губы. He has punched in someone's wet lips. Кто-то по заячьей заверещал у него под мышкой. Someone on hair. Заверещал. At it under the arm. Он бил и бил локтями. It beat and beat elbows. Кулаками. Fists. Плечами. Давно он не чувствовал себя так свободно. Shoulders. For a long time he did not feel so freely. Но он не мог стряхнуть их с себя. But it could not shake them from itself himself. С огромным трудом. With huge work. Волоча за собой кучу тел. Dragging behind itself a heap of bodies. Он пошел к двери. It has gone to a door. По дороге наклоняясь и отдирая вцепившихся в ноги штурмовиков. On road bending and tearing off the attack planes which have seized feet. Потом он ощутил болезненный удар в плечо и повалился на спину. Then it has felt a painful blow in a shoulder and was tumbled down on a back. Под ним бились задавленные. Under it fought knocked down. Но снова встал. But has again risen. Нанося короткие, putting short, в полную силу удары, at the full capacity blows, от которых штурмовики, from which attack planes, размахивая руками и ногами, swinging hands and feet, тяжело шлепались в стены, уже мелькало перед ним перекошенное лицо лейтенанта, plopped hard down in walls, before it the warped person of the lieutenant already flashed, выставившего перед собой разряженный арбалет. Exposed before itself discharged. Орбалет. Но тут дверь распахнулась. But here the door has swung open. И навстречу ему полезли новые потные морды. And towards to it new sweaty muzzles have got. На него накинули сеть. It have thrown with a network. Затянули на ногах веревки и повалили. Half tightened standing ropes and half tumbled down. Он сразу перестал отбиваться. It has ceased to beat off at once. Экономя силы. Saving forces. Некоторое время его топтали сапогами, сосредоточенно. Sometime it trampled down boots, with concentration. Молча. Silently. Сладострастно хакая. Voluptuously. Хакая. Затем схватили за ноги и поволокли. Then have seized by feet and have dragged. Когда его тащили мимо раскрытой двери спальни, when it dragged by the open door of a bedroom, он успел увидеть министра двора. He has had time to see the minister of a courtyard. Прикол этого к стене копьем. Pinned to a wall a spear. И ворох окровавленных простынь на кровати. And lots stained with blood catch a cold on a bed. Так это переворот, подумал он. So it is revolution, he has thought. Бедный мальчик. Его поволокли по ступенькам. The poor boy. It have dragged on steps. И тут он потерял сознание. And here he has fainted.